вход прямо в лоб. Я не знаю делать, что он крэзи, явно крэзи. Скорость 100, я пальто заказал из дерева, и в мыслях помолился. За секунду жизнь вся предо мною промелькнула страшно, я не скрою. Сколько ж глупостей я натворил, многих в этой жизни огорчил. Я не гадал и не ждал, что со мною может так случиться, может сниться. Это все сон дурной, не со мною это, не со мной, просто снится. Вот проснусь из белого листа, жить свою я жить начну я так. Врать не буду, зависть придушу. Всем и все прощу, прощу, прощу. Жизни огорчил.